Разгневанный атакой в спину, страж еще несколько раз ударил по останкам призрака, не оставляя даже намека на возможное выживание. Не забыл он и вытащить иглу из своей спины, бросив ее на землю. Сколько же трусливых тварей попряталось тут по углам. Быстро развернувшись, Скалкейл застал момент второй атаки Джона. Тварь за спиной Хумана уже была разорвана надвое, а Хуман к ней даже не повернулся. Наоборот, Джон неотрывно смотрел на бегуна, продолжая идти к нему. Причем идти со скоростью, не сильно уступающей таковой у Скалкейла. За спиной Хумана раздался второй крохотный взрыв света, окончательно развоплощающий призрака. Бегун насторожился, поняв, что едва не недооценил противника. Огромный объем внимания и чутье опытного зверя. Этот Хуман не только заметил атаку сзади, но и успел его контратаковать, не теряя меня из виду. Никто не может обладать такой скоростью мышления. Джон сделал еще шаг по направлению к Скалкейлу, и тут бегун понял то, чего не замечал ранее. Хуман использует божественность, силу веры нашего народа. Вот откуда у него такая скорость восприятия. Он расширяет ею границы возможностей собственного тела. Быстро переведя взгляд за спину Голду, страж уловил момент, как от развоплощенного призрака отделился сосуд души странной формы. Едва оказавшись вне эфирной оболочки, он стал стремительно удирать на нижние слои астрала. Но стоило Скалкейлу заметить сосуд души старейшины Аяя, как тот с хлопком взорвался. На землю упало кольцо хранилища. Часть 8. Тайна имен. Пермь. 00:15. Все те же 5 минут после начала бомбардировки. Слова императора Соломона всплыли в затухающем сознании Грэхэма Гарди. Поразительная живучесть для пробужденного. Ты как бессмертный таракан или крыса, способная выжить даже в сжигаемом дотла городе. Речь шла о скрытом классе костяного умертвия, которое Грэхэм 200 лет назад получил в виде признания от воли родного мира. Класс, не соответствующий его расе. Пока цел сосуд души Грэхэм оставался в живых, его травили на смерть предатели дворца Соломона, били ножом в спину любовницы, обезглавливали бывшие товарищи по оружию, а Грэхэм выживал, выживал и снова выживал. В колоде его умений была и подделка импульса смерти, и возможность целый месяц прожить без внутренних органов. Вот каковы реальные пределы живучести старейшины дворца Соломона. Воспоминания о болезненных словах господина расшевелили старую душевную травму. Именно из-за нее Грэхэм часто называл других низкоранговых пробужденных тараканами и крысами. Если бы Голд знал о прозвище Грэхэма «Бессмертный», он бы ни за что не остановился на разрубании надвое. Только полное сожжение тела или разрушение сосуда души. Когда над телом старейшины промелькнула тень стража-снайпера, спешащего разобраться с Голдом, половинка тела Грэхэма, где еще сохранялась голова, резко дернулась. Старейшина открыл глаза. Аура стремительно покидала его нежизнеспособное тело. Ник стал бледно-серым, говоря о том, что его владельца уже нет среди живых. Грэхэм пошевелил конечностями. Голова, левая рука и левая нога все еще на месте. Большая часть внутренних органов уничтожена или потеряна в процессе падения на землю. Секунду спустя, половина тела старейшины стала покрываться костяным панцирем умертвия, надежно защищая то, что осталось в грудной клетке от возможного урона. Вырос гибкий широкий хвост, шея удлинилась на метр, а оставшаяся рука превратилась в костяную лапу. Тело Грэхэма завершило трансформацию в двухлапое костяное нечто с хвостом. Используя хвост как третью опору, Грэхэм поднялся и, убедившись, что все опасные личности находятся в 70 метрах к востоку от него, сам побежал на запад. Ранг монарха никуда не делся. Старейшина проносился сквозь немногочисленные ряды зараженных, но те не обращали на его остаточную ауру никакого внимания. Спустя полминуты Грэхэм уже отделял от источника пару оставленных здесь камней рода и улучшения алтаря Малый мир. Эфирное тело монарха тут же взвыло от зудящей боли начавшейся деградации. Где-то в районе поля боя Джона громыхнуло так, что земля сотряслась, а соседние с источником здания рухнули, не выдержав надругательства. Что творилось на месте сражения, и представить страшно. Там к небу поднималось огромное грибовидное облако из пыли, дыма и пара. Видя последствия чьей-то атаки, Грэхэм довольно оскалился. Доигрался. И на тебя нашлась управа. Убрав предметы в сумку хранилища, старейшина сразу же отказался от трех рангов силы, разом перестав быть монархом. Вернись он в клановый храм Соломона без малого мира, господин непременно убил бы его. А сейчас еще есть крохотный шанс отыграться и получить прощение. Господь приглядывает за мной. Будь я сейчас в теле пробужденного, сошел бы с ума от боли. Учитывая сложившиеся обстоятельства, Грэхэму и впрямь везло. Он вышел живым из схватки с тремя сверхсуществами, сохранил малый мир несмотря на проигрыш, и все еще имеет шансы остаться в солидном плюсе, получив то, ради чего вообще влез в авантюру, затеянную старейшинами дворцов, недовольных действиями Голда на мировой арене. Пересилив боль от перегрузки энергоканалов в деградировавшем эфирном теле, костяное умертвие во весь опор неслось в сторону ставки противника. Остатки сверхплотной ауры монарха, все еще хранящиеся в теле, выступили в роли сильнейшего краткосрочного бафа. С немыслимой для ратников скоростью костяной сгущающиеся ряды зараженных, двигаясь к окраине города, туда, где виднелся приземлившийся Иштар. Клановый храм Твердыня, флагман армии Голда, получил критический урон от бомбардировки и совершил экстренную посадку. Аналогичная ситуация сложилась у 5 из 7 крепостей, участвовавших в бою. Запертые в Иштаре солдаты дворцов-захватчиков тоже видели, как клановые храмы противника приземляются один за другим. И тогда они решились на отчаянный шаг, прорыв сквозь кольцо оцепления. Следующие 10-15 минут будут решающими для обеих армий пробужденных. К тому моменту, когда Грэхэм добежал до приземлившейся твердыни, со всех четырех ее сторон шел бой насмерть, между силами фракции Голд и солдатами, участвовавшими в захвате Иштара. В двух проходах внутрь, нападавшие добились значительного успеха, пробившись на первые этажи крепости. За спиной Грэхэма, где-то в осажденном Иштаре, слышались звуки серьезного боя. Что-то громыхнуло, взорвалось, и солдаты дворцов стали кричать еще ожесточеннее. Пора выбираться из этой бойни. Недолго думая, Грэхэм проскользнул между рядами сражающихся, напряг все свои конечности и совершил прыжок на 30 метров вверх, зацепившись передней лапой за перила террасы на пятом этаже крепости. Антигравитационное поле, позволяющее летать монархам, едва-едва функционировало. С таким не полетаешь, но затяжные прыжки получаются, одно загляденье. Большинство пробужденных, заметивших Грэхэма, сочли его излишне прытким покойником. Мало ли какое умение человек решил использовать, находясь в шаге от смерти. И Грэхэм это знал, всячески стремясь соответствовать этой легенде. Он то замирал на месте, то падал, притворяясь мертвым, то шатался из стороны в сторону, имитируя нежить. От гордости монарха не осталось и следа. Выживание любой ценой. Такого было напутствие господина Соломона при принятии во дворец. Прыжок, зацепиться за балюстрады, сунуть лапу в открытое окно и еще прыжок. Там, где обычный пробужденный не смог бы найти точку опоры, тонкие когти у мертвия находили крохотную щель, цепляясь за нее. Сниженный вес и затухающее антигравитационное поле помогали, а страстное желание отомстить проклятому Голду заставляло Грэхэма ползти вверх все быстрее и быстрее. Сборище безмозглых тараканов, подумал Грэхэм, смотря на солдат, штурмующих твердыню через проходы. В условиях коридоров и замкнутых помещений клановых храмов сородичи Голда с их аурой пожирания равносильны оружию массового поражения. Внимание отвлекайте, это да, хоть какая-то от вас польза. На одном из этажей в окно высунулись две головы, нос к носу столкнувшись с костяным умертвием. Удачливый Джинронг, заметив неладное, на одних инстинктах тут же юркнул обратно, а вглядывающийся в противника майор Лейх, не успев прикрыться доспехом духа, получил резаную рану через все лицо. Довольный совершенной пакостью, Грэхэм еще быстрее пополз наверх. Настроение у старейшины мигом поднялось до невиданного уровня. Жаль, главу дворца убить не удалось. Спустя всего десяток секунд костяное умертвие вскарабкалось на вершину твердыни. Стенки алтарной комнаты так и не закрылись, представив глазам довольного старейшины пульсирующий маной алтарь. «Так это ты». Рядом с алтарем стояла девушка с растрепанными волосами, которую знал любой пробужденный, интересовавшийся дворцом Голда. Старейшина департамента контроля информации, Молли Голд. Именно с ее легкой руки в мире земли новостные кристаллы знаний вошли в предмет повсеместного обихода. Едва справившись с легким удивлением от того, что его ждали, Грэхэм тут же уклонился от выстрела из массивной винтовки, находящейся в руках девушки. Явно ручная работа. Выстрел, перекат, выстрел и, сделав финт, умертвие подбирается к девушке для атаки на сверхблизкой дистанции. Когти бессильно скользнули по толстенному доспеху духа. Чертовы демоны! Да такому доспеху духа даже рыцари Соломона позавидуют. Избыток ауреймана превращал сородичей Голда даже в естественных, невоенных условиях в ходячие танки. Его когтям умертвия потребуется минимум минуты три на то, чтобы вскрыть защиту Молли. Поэтому Грэхэм поступил иначе. Пока винтовка мешала Молли совершить атаку, трехлапая умертвие свернулась в клубок и тут же с размаху провела мощный удар хвостом в грудь девушки, отправляя ее в предсмертный полет. С края крыши твердыни до земли падать добрую сотню метров. Надо спешить. Развернувшись к пульсирующему алтарю, Грэхэм сделал шаг и замер. Передняя лапа уперлась в лужу чьей-то крови и мутной воды. Но не это остановило падшего старейшину, а крик младенца, почувствовавшего смерть матери. Грэхэм самой своей душой ощутил, о ком скорбит дитя. А Молли Голд, той, что разбилась насмерть мгновение назад. Опасность. Тело Грэхэма инстинктивно напряглось. Там, за алтарем, в слепой зоне умертвия, находился пробужденный в ранге ратника и плачущий ребенок. Сотня щупалец из ауры, расправленных во все стороны, давали понять, что их владелец готов биться до смерти, если его обнаружат. Решимость умереть и жажда крови пробужденного так и витали в воздухе. «Не знаю, кто ты, но если ценишь жизнь младенца, уходи». Голос мужчины был полон скорби. «Забирай, что хочешь, и уходи, иначе я за себя не ручаюсь». Ловкими движениями Лабграхэм отсоединил от алтаря улучшение чаши души дворца душ, прихватив и все остальные. Но полета здесь не оказалось. Массивные каменные блоки один за другим пропадали в сумке хранилища старейшины. Умертвие насторожилось. Со стороны лестницы послышались торопливые шаги множества ног. Уже развернувшись к краю пирамиды для побега, Грэхэм услышал голос все того же мужчины. «Ты должен понимать, что Голд тебя никогда не простит за то, что ты сделал с Молли». Обладатель аурных щупалец плакал. «Беги куда хочешь, Джон обязательно найдет тебя». Усмехнувшись угрозам, Грэхэм поскакал вниз по стене твердыни. Благо угол наклона позволял вытворять такие фокусы. Удача сегодня явно на его стороне. Сразу три уникальных улучшения для клановых алтарей находятся в его сумке. Часть 9. Властитель слова. Пермь. 0 часов 16 минут. Страж-бегун, страж-снайпер, страж-мечник. Божественность – это энергия, превосходящая силу маны и ауры. Слова леди Теренти Кронос сами всплыли в моем сознании, когда я пытался найти способ хоть что противопоставить сверхсуществу-бегуну, перемещающемуся быстрее, чем поспевает мое разогнанное восприятие. Будь скорость движения Скалкейла всего на треть выше, он бы мог обогнать пули того стража-снайпера, что был невидим для глаз. Если бы не чувство опасности от силы семян детей Сансара и прокачанная регалия навигатора, показывающая векторы движения потоков маны и ветра, я бы ни за что не смог вовремя засечь снайпера. Идеальный, мать его, стрелок. Его нет в предвидениях будущего, не видит глаза и он не замечается обычным чувством опасности, только чуйкой Кригеров. А когда снайпер делает свой выстрел, уже поздно уклоняться. Любой враг, находящийся от него на километровой дистанции, попросту не успеет отреагировать. Снайпер, бегунный бомбардир. Тела этих трех походили на мини-пространство, эдакие сосуды нарушения логики мира пробужденных. Один смешивал ману, ауру и силу божественности. Второй скрывал ею себя и стрелял божественными пулями. Третий, видимо, использует эту же смесь трех сил, но не для ускорения, а для субъективного замедления хода времени. Ускоряющие способности оставляют за собой след в виде выброса силы наружу. А тут наоборот. Тело бегуна жадно поглощает разлитую вокруг силу божественности прямо на ходу. И снова всплывают слова леди Кронос: божественность, энергия, превосходящая силу маны и ауры. Аура – это сосуд для энергии маны. Эфирное тело – сосуд для ауры, маны и божественности. Так что мешает изменить свойства ауры? Скорость, восприятие, реакция, божественность, энергия. Каждая клеточка тела зазудила от прилива чужеродной силы, и мир вокруг резко замедлился. Сила сверхнавыка «Властитель слова» опередила скорость мысли. Накопленная сила божественности зараженных начала сжигать мое тело изнутри. Минуты две максимум и сгорю полностью. Кожа уже начала дымиться, в груди пожар, глаза слезятся. Но даже так разъяренный Скалкейл продолжал двигаться минимум в полтора раза быстрее меня. Боя со странным призраком я даже заметить не успел. Второе сознание, ответственное за защиту, уловило угрозу сзади и тут же отреагировало, подорвав сзади часть моей ауры. Потом еще раз, добивая нематериальную тварь. Мгновением позже ощутился импульс смерти квази-живого существа. Секунда боя, вторая, третья. Чертов бегун орудует только руками, как истинный боксер. Каждый его хук, даже если он просто проходил рядом со мной, походит на выстрел из пушки. Всему виной выбросы ауры, наделенные силой божественности. Ощущение, будто дерусь с гибкой и быстрой шарнирной установкой на шарнирах, а не живым существом. Скалкил даже не дышит. Удар, удар, удар, удар, удар, удар, и все это на немыслимой скорости. Бегун легко обходит брошенный в него камень, тут же готовя контратаку. Телепорт. Моих сил едва хватает на то, чтобы хоть как-то уклоняться от атак Скалкейла. Любой его удар смертелен. Свет, огонь и тьма, магия с самым быстрым исполнением, с тела бегуна сползает так же, как вода. Хм, вода, когда снайпер появился на поле боя, прошло уже 44 секунды, а у меня уже ноги стали заплетаться от перегрузки и постоянных прыжков. Недолго думая, сверхсущество с ником Теридес выхватило с пояса нож мачете и начало им выпускать в мою сторону аурные лезвия, наделенные силой божественности. По слаженности действий сразу стало видно, что он самый опытный из стражей, некто вроде капитана команды. Пора. От очередного аурного лезвия, израненный, дымящийся, да еще и обезоруженный хуман не просто уклонился, а телепортировался на метр вперед, уходя от пушечного удара Скалкейла. Сейчас все три участника битвы находились на расстоянии всего 5 метров друг от друга. Концентрация божественности на месте сражения подскочила до невероятных значений. Бегун, впервые столкнувшись с кем-то, способным справиться с его преимуществом в скорости, впал в ярости, собрался применить вторую ультиму верность. Скалкейл остановился на каких-то полсекунды, чтобы активировать ультиму. Хуман же после телепорта, не выдержав нагрузки на тело, все-таки упал на землю и покатился по ней. Ошибка. Смертельная ошибка для того боя. Тело Скалкейла покрылось кровавым туманом из лопнувших сосудов. Ультима. Он все же задействовал ультиму верности. Победа во имя мироправителя Диаманте любой ценой. Резко ускорившийся бегун рванул в сторону Хумана, собираясь пинком оторвать ему голову. Для такого боя и ноги кровью испачкать можно. Однако Теридес не расслаблялся ни на мгновение. Его боевое предвидение пасовало перед скоростями, превосходящими его собственное восприятие. Но кое-что он все же смог разглядеть. Еще до того, как Скалкейл применил ультиму верности, снайпер успел увидеть, как Хуман щелкнул пальцами, что-то сказал и зачем-то покрыл собственное тело пузырем щита воздуха. Самая примитивная магия из возможных. Но мгновение позже боевое восприятие Теридеса взвыло от нависшей смертельной опасности. С неба падало что-то огромное. Вода. Кулак из чистой воды, шириной в фуру с прицепом и высотой с 9-этажное здание на огромной скорости рухнул прямо на Теридеса и разогнавшегося Скалкейла. Далеко не все знают, что на огромной скорости удара в воду равносилен удару о землю. Тело бегуна в момент вхождения в воду сплющило от безумной перегрузки. Но страж по-прежнему был жив, и не от таких ран оправлялся. Но потом с неба, прямо в водяной столб еще падающего кулака воды, ударила красная молния. Мощь вложенного разряда была так велика, что вода в один миг вскипела и испарилась, вызвав паровой взрыв. Воля мира гневалась, да так яро и неистово, будто кто-то очень серьезно нарушил ее правила. Даже облака на ночном небе разорвало в мелкие клочья. Угасающее сознание Теридеса успело уловить момент того, как сплющенное тело Скалкейла разорвало на куски паровым взрывом. Хуман и сам был готов погибнуть от своей же атаки, но пожелал забрать с собой всех врагов. Сам снайпер лишился половины тела и всех конечностей. Молния. Чертова молния. Откуда вообще она взялась? Удивительно, не правда ли? Недалеко от обломков, на которых лежал Теридес, Хуман выбрался из-под пыли и кое-как поднялся на ноги. Аура, пропитанная силой божественности, примененная для активации магии чудес мага-мистика, видимо, нарушает все возможные табу воли мира. В ответ на мою магию она ударила по нам всем, что есть. Понимая, что скорее всего умрет, Теридес передавал информацию о случившемся в Перми другим стражам Диаманте. Мироправитель должен найти способ победить этого Хумана. Противник собирался использовать воду как жидкую среду, в которой Скалкейл не смог бы быстро передвигаться. Вода также послужила проводником для молнии. Не будь Хуман в воздушном коконе, он погиб бы сразу, или от последующего взрыва. То самое элементарное заклинание воздушного щита спасло его от смерти. Теридес ощутил приближение и своей смерти. Вон она, поднимает из пыли свой меч и идет в его сторону. Из соседней кучи обломков с боевым кличем выпрыгивает Армания Бездарный. Божественный мечник успел полностью восстановиться. На рассеченной грудной клетке даже шрама не осталось. Хуман, не смей сбегать от меня. Разгневанный мечник ищет взглядом противника. Гигант Армания, находясь на некотором отдалении от поля боя, никак не пострадал от удара молнии и последующего парового взрыва. Джон смотрит на последнего стража мироправителя с каким-то пренебрежением. «Ты уже проиграл свой бой насмерть. Уходи, не оскорбляй своим упрямством повелителя меча еще больше». Армани взревел, напрягая свое могучее тело и что есть силы замахнулся, пытаясь ударить Джона. Но на излете тело стража обмякло и он рухнул на землю. Теридес ощутил импульс смерти сверхсущества. Третий страж Диаманти погиб. Всему виной неписанные правила сверхнавыка повелителя меча. У всякой силы есть своя цена. Армани нарушил кодекс чести мечника, атакуя противника, который проявил к нему милосердие после боя насмерть. Видя, как Джон Голд, подняв меч, идет в его сторону, Теридес наконец ощутил, что смерть пришла и к нему. Достойный выдался бой. Часть 10. Сломанные надежды. Поля боя Иштар 0 часов 18 минут. Армия фракции Голд. Как раз когда зараженные перестали молиться, ситуация на поля боя за городом постепенно стабилизировалась. В немалой степени этому поспособствовала армейская выучка командиров из клана Рублевых-Лебедевых. Опытные сержанты и лейтенанты окриками и пинками восстановили порядок строя, закрыв брешь в прорванном оцеплении. Фракция Голд снова взяла ситуацию под свой контроль. Тем временем стрелки на башнях, стоящих вокруг мобильных госпиталей, добивали захватчиков, сумевших проскользнуть в первые минуты боя. Авантюристы и стая сержанта Бартона отправились вслед за теми, кого не достали пули стрелков. И, наконец, себя показала гвардия дворца Голд, которую лично выпистывал патриарх. Всего полсотни этих бравых вояк отстояли рубку управления твердыни, а потом и всю крепость, убив вообще всех посторонних, посмевших войти в клановый храм без разрешения. Под их горячую руку попало и несколько особо непонятливых союзников. Флагман – запретная территория. Рядовому персоналу и низшему звену командования в него вход закрыт. На линии фронта вокруг телепортированного города также произошли значимые изменения. Мотивацией разъяренных сородичей Голда являлись разгром захватчиков Иштара и захват Зимнего. Глава армии, Джинронг Голд, вышел в эфир. «Парни, сейчас в Иштаре 87% населения находится в подземном убежище. Ваши жены, дети и близкие в безопасности. Так что ни о каком обмене заложников не может быть и речи. Все погибшие в сегодняшнем бою будут возрождены. Приказ – убить всех, кто поднял на нас оружие, сдавшихся взять в плен. Всех, кто не определится с решением в течение 10 минут, казнить на месте по законам военного времени». Люди по обе стороны баррикад заволновались. Сообщение от главнокомандующего продублировали через динамики твердыни и системные сообщения. Все пробужденные, находившиеся в радиусе 2500 метров от поля боя, получили уведомление об ультиматуме. Никто из сородичей Голда и его союзников пока не знал, что дворец душ украден и смерть на поля боя может стать для них окончательной. Именно вера в возможность возродиться позволяла бойцам на передовой выкладываться на все 110%, не останавливаясь ни перед чем. В итоге сопротивление захватчиков Иштара было подавлено за каких-то 4 минуты. Сдавшиеся в плен пробужденные стали один за другим появляться вдоль всей линии фронта. Поле антителепортации генерировали не только цилиндры, оставленные Кригерами на руинах Перми, но и две крепости, пережившие бомбардировку, от клана Млинур и второй храм дворца Голд, стоящий поодаль от всех. Другими словами, Иштар-2 был заперт полем антителепортации с трех сторон, а те, кто руководил захватом города, прекрасно понимали, что ни о какой сдаче в пленной амнистии не идет и речи. Со стороны Перми показалась фигура быстро двигающегося человека. Используя остатки силы божественности в своем теле, Джон несся в сторону Иштара-2, спокойно запрыгнув на 30-метровый каменный блин, выступавший основанием для телепортированного города. Пробежав по улицам, патриарх дворца Голд направился аккурат к проходу, ведущему к залу телепортации. На перекрестке, перед нужным зданием, Джон внезапно остановился. На разрушенной дороге впереди в домах слева, справа и даже на вторых и третьих этажах зданий толпились гвардейцы из самых разных дворцов. 2000 отборных цепных псов старейшин-вестников собрались вместе, куда патриарх Джон Голд должен был непременно прийти, чтобы взять контроль над ситуацией в свои руки. Гвардия дворца Цицерона, хмурые сибиряки из дворца Хиксадзу, улюлюкающие испанцы из дворца Ноты, латыши из дворца Ульфрика и куда более скромные венгры из дворца Минелли, ведомые старейшиной Грубертом. Все они собрались вместе, понимая, что реальный финал битвы с Дворцом Голд решится здесь и сейчас. Именно Джон ведет за собой фракцию Голд, и его решение среди союзников не подлежит обсуждению. Здесь же собрались и гордые британцы от Дворца Беовульфа, возглавляемые старейшиной людоедкой Энири Беовульф. Рядом с ней толпились элитные солдаты из Дворца Отто и сам нацист Генрих Отто. Последние лишились поддержки джиннов, видимо, уже убитых где-то по дороге к Перми. Питоводы от Дворца Змея Императора, союзники Кригеров в лице представителей Черного Ватикана, Дворца Нигбе Звездное Небо и наемников Дворца Ридга Черного. Этим террористам вообще было все равно, против кого воевать. Главное, чтобы цель их атаки была пробужденным. Последним, 12-м членом Союза, был Дворец Соломона. Но поскольку от старика Грэхэма нет вестей, можно догадаться о том, что он потерпел крах в попытке в одиночку захватить Джона Голда. Человек, которого ждала элита 11 дворцов, выглядел совсем не так, как многие ожидали. Голый, весь в ожогах, кожа дымится, в руках меч и ничего больше. Слово «ранен» не способно описать всего того, что было с Джоном не так. Он явно заранее знал о засаде и сам в нее пришел. Еще до того, как Джону предъявили ультиматум, он сам пулей ворвался в ряды гвардейцев Дворца Отто. Из-за автоматических пушек большинство присутствующих в лучшем случае имели половину от полного запаса ауры. Это позволяло им включить доспех духа, применять свои умения и способности, но, видя, с какой скоростью двигается их противник, шанс на победу, даже с перевесом 2000 против 1, не казался таким уж реальным. Этот человек уже не раз доказывал, что здравый смысл в его случае дает сбой с завидной регулярностью. Спустя всего минуту сражения больше 200 гвардейцев были мертвы. Призрачные лезвия, аура пожирания, неограниченный запас маны и меч, разрезающий все на своем пути. Джон Голд оправдывал свой титул сильнейшего пробужденного мира Земли. И да, это был самый ожидаемый из сценариев развития боя. Началась операция по захвату. Гвардейцы Дворца Беовульфа своей аурой перекрыли эффект от ауры пожирания, лишив Джона подпитки от чужой жизненной силы. Бойцы Звездного Неба создали своей способностью такой астральный шум, что ни кольца хранилища, ни телепортация больше вообще не работали. Наемники Ридга включили свою способность выжигатель маны, создав вокруг поля боя область сверхнизкого магафона. А бойцы Ульфрика, включив свою способность Гиду, создали вертикальные 10-метровые силовые щиты. Встав рядом друг с другом, гвардейцы стали постепенно загонять свою добычу. Эффект от специально выработанной тактики против Голда стал виден сразу. Его лишили всех шансов на побег или сражение. Гвардейцы в несколько рядов окружили свою цель, сжимая круг ловушки. И когда на лицах старейшин уже расползлась довольная улыбка, Джон зачем-то накрыл себя воздушным щитом и щелкнул пальцами. С неба ударил массивный кулак из воды, а следом за ней и красная молния, спровоцировавшая паровой взрыв. И без того истощенных гвардейцев разорвало на куски, залив улицы города кровью. Тщательно спланированное сражение превратилось в беспощадную бойню. Старейшину Гзилану из Дворца Хиксадзу оглушило паровым взрывом. Поэтому первые минуты после удара молнии она видела вокруг только кровавый туман. В ее ушах все еще звенело. Вот Джон разрубает надвое Хардиса из Дворца Ноты. Как и большинство присутствующих старейшин, Хардис имел одну из форм бессмертия, а точнее бессмертное тело с высшей регенерацией. Две половинки тела уже начали срастаться, но Джон, наступив на труп ногой, выдал такое пламя, что спустя десяток секунд останки Хардиса уже вплавлялись в раскаленный дорожный камень. Гзилана моргнула, пытаясь понять, что происходит. Вот Генрих из Дворца Отто несется в сторону Джона и тут же падает на землю. Проходит импульс смерти. Это что было? Он его взглядом убил, старейшину Иннири, принявшую облик матерого волколака. Джон за несколько секунд нарубил до состояния однородной массы из мяса и тут же сжег, не давая восстановиться. И так было со всеми, кто пытался напасть на Голда в кровавом тумане, думая, что он вконец обессилел после парового взрыва. Гзилана видела, как Джон взмахивает мечом и где-то рядом секундой позже проходит импульс смерти. И мы пытались захватить его живьем, вот это вот чудовище. Дошла очередь и до старейшины Гзиланы. Арахна, не растерявшись, вытащила из-под завалов свои козыри в этой битве. Паучьи лапы подняли над землей еще живые тела Клементины Соха и ее дочери Мириам Соха. Еще шаг, и я впрысну в их тела яд, разрушающий сосуд души. Отдай мне сферу правителя, и я уйду. Насекомые. Джон продолжал идти к Зелане. «Ни один из вас, нападавших, не имеет своего дворца. Вы не понимание, как мыслит патриарх дворца. Вы, пробужденные, так слепо верите в дар пророчества, что порой забываете о главном. Ваше видение можно использовать против вас самих. Задумайся, почему я влез в ловушку? Почему подставил город, зная о вашей атаке? Ты, тварь, даже не понимаешь того, что держишь в руках мою приемную мать и ее дочь, потому что я дал тебе это сделать. Это я не включил их имена в список доступа в Геофронт. Это я отправил Ктулху их защищать. Вы убили половину старейшин, потому что я позволил вам это сделать. Демон. Даже хуже демона. Блеф. Зе, зачем тебе все это? Некоторые из убитых уже не возродятся. Такова цена, тварь. Джон взмахнул мечом, и где-то рядом снова раздался импульс смерти. Не дай я тебе схватить Клементину, козырь против меня, вы бы сбежали из Иштара, почуяв подвох. А так, я собрал всех своих врагов в одном месте, дав надежду на победу в войне. Хочешь узнать, как именно ты умрешь? Арахна молчала, выставив перед собой тела Клементины и ее дочери. Способность к бессмертию у Гзеланы заключалась во фрагментированном сосуде души, состоящем из тысяч более мелких сосудов. Выпуская из своего тела мелких паучков с фрагментами своей души, Арахна не раз спасала себя от окончательной смерти. Эта же способность позволяла ей, будучи монархом, находиться в мире, где не могут существовать пробужденные рангом выше ратника. Сейчас мелкие копии Гзеланы выползали из ее паучьего тела. Она не собиралась здесь умирать, но стоило малышам попасть к Джону на глаза, как астрал наполнился чередой импульсов смерти. Он и впрямь убивает одним взглядом. Обрел способность глаз Василиска. Джон молча стоял перед Арахной, продолжая смотреть ей в глаза. «Ну так что, хочешь знать, как ты умрешь?» Высшая Арахна резко дернулась в сторону, ломая шеи своим жертвам. Ей нужно выиграть каких-то 10 секунд, выйдя из области обзора Голда, и тогда ее паучки смогут выжить. А значит, и она сама тоже. Но, сделав всего пару шагов в сторону, тело Гзеланы развалилось на две части. Ей уже не требовался ответ Голда. Она и сама его поняла. «Я разрублю саму твою душу». Грохангарди бежала изо всех сил. Умертвие, как представители расы нежити, не знают усталости. Далеко позади осталось поля боя и громыхающие пушки последней крепости фракции Голд. Сверхсущества, союз недовольных дворцов, война между зараженными и пробужденными. Все это для Грэхэма уже стало частью далекого прошлого. Начиная с этого момента, его ждет новая жизнь. Старейшина довольно скалился зубастой пастью. Целых три уникальных улучшения для кланового алтаря помогут ему завоевать благосклонность господина Соломона. Каждый такой предмет стоит, как десятая часть активов дворца императора средней руки. А уж целых три точно помогут быстро вернуть потерянные ранги силы и положение около трона господина. Сейчас главное покинуть область подавления телепортации, и можно со спокойной душой отправляться в изолятор. Там Грэхэма никто не достанет. Умертвию оставалось пробежать через кладбище, ставшее областью стихийного поднятия нежити. Сразу за этой ржавой оградой и кучкой восставших скелетов новиков граница поля антителепортации заканчивается. Грэхэм остановился, сам не понимая, почему это сделал. В одно мгновение он ощутил, будто сейчас начались последние секунды его жизни. Перед глазами пронеслось забытое детство в допробужденном мире, получение класса оскорбления от воли мира, вассальство и служба Соломону. И вот судьба отправила Грэхэма в мир земли. Старейшина сделал один осторожный шаг в сторону кладбища, желая разобраться с непонятным предчувствием. Если не решить проблему сейчас, этот непонятный страх будет преследовать его всю жизнь. Еще шаг, еще. И Грэхэм увидел то, что вызвало в нем страх смерти. Там, на выходе из кладбища, стоял Джон Голд, и впрямь бессмертный. Ты знал, еще до того, как умертвие сделало еще шаг, все три его конечности оказались перерублены. Идя через кладбище, Джон над ним своим присутствием развоплощал низшую нежить. Она все кричала и кричала в своих сообщениях. «Защити моего сына, Джон!» И только перед смертью Молли, я услышал голос ее души. «Договориться, не интересует». Джон наступил на голову умертвия. «Я дал ей имя Навья за стервозный характер». Джон надавил на череп твари, и по нему поползли трещины. «Здесь, на земле, Навьями зовется вид злых духов женского пола. Из всех моих старейшин, Молли, единственная, кто получила истинное имя, связанное со смертью. Даже сейчас, прямо над тобой, парит ее неупокоенный дух, осыпая тебя проклятиями». В следующий миг Джон раздробил череп костяного умертвия и развоплотил его душу, навсегда завершив историю бессмертного Грэхэма Гарди. Сняв с его пояса сумку хранилища, патриарх проверил, на месте ли дворец души другие улучшения. Убрав все в инвентарь, Джон посмотрел в небо и с грустью произнес: «Вот мы и стали полноценным дворцом, Молли. Только после такой бойни другие дворцы признают нас равными». Война за Иштар и летающий город наконец подошла к концу. Глава 9. Полюс власти. У всякого пробужденного, достигшего хотя бы ранга рыцаря, есть некое хобби, привычка, въевшаяся в характер черта, позволяющая ему даже в обстановке разных миров оставаться самим собой. Одни меняют грелки для постели раз в неделю, другие, попадая в новый мир, часами ходят по паркам и лесам, знакомясь с местным лесом. У высшего демона Белояра, поднявшегося с самого дна общества, таким хобби стали напитки, в частности, земной кофе. В процессе приготовления кофейных напитков есть своя магия, близкая к ритуалам. Правильный подбор зерен кофе, технология обжарки, помола и варки определяла вкус конечного продукта. Легендарный Ямайка Blue Mountain, чей сорт культивируется с 1730 года, фруктовый финка Эллинджерта с его едва уловимым сладковатым нежным вкусом, или знаменитый Хасиенда или Смиральда, растущая в тени дерева гуавы. Магия, черт возьми, есть даже сорта кофе, специально взращиваемые на склонах вулканов, где богатый минеральный состав почвы влияет на вкус произрастающего там кофе.